Глава 3. Позавтракав, я переоделась в школьную форму и быстро ушла. У Арараги-куна уходит 80 страниц на то, чтобы выйти из дома, а я ограничусь одним предложением. В этом и есть разница между домом, из которого не хочется уходить, и моим домом. Сегодня начинается новый триместр. Вздох облегчения. Я спасена. Новый триместр всегда спасал меня. В выходные, в прогулочные дни, так я их называю, я могу гулять довольно долго. Из меня могла бы выйти отличная хулиганка. С начала летних каникул я стала домашним учителем для Арараги-куна, который готовился к вступительным экзаменам в университет. Хотя, с другой стороны, этим я могла оправдывать свое нежелание возвращаться в тот дом. Поэтому школа приносит желанное облегчение. На душе становится легче. Да и какая разница, блуждаю я или занимаюсь репетиторством. Или иду в школу. Да и переживать из-за возвращения в тот дом не стоит. Для меня это всего лишь вернуться, но не прийти домой. В конце концов, Тиль-Тиль и Митиль поняли, что синяя птица счастья была в их доме. Но где искать синюю птицу тем, у кого дома нет? Или мы ищем что-то иное? Может, нам стоит искать не синюю птицу, а белую кошку. Добавим ложку дегтя. Даже если синяя птица счастья живет в твоем доме, это значит, что рядом может притаиться и зверь неудачи. Я задумалась и не заметила, как передо мной появилась девочка с двумя хвостиками. «О, Ханекава-сан?» Хачикудзима Йой радостно подбежала ко мне. Она была слишком милой. Знала ли она, что ее очарование сводит Арараги-куна с ума? «С этого дня ты снова будешь ходить на занятия, Ханекава-сан?» «Да, верно. Посвящать себя учебе – достойное стремление. Даже я помню свои младшеклассные превозмогания. А домашние задания на лето – это вообще словно хроника войны?» «Ха». Она поддерживала разговор только с Арараги-куном. С остальными она могла говорить вообще о чем угодно. Думая об этом, я ответила. «Что ты тут делаешь, Майоитян?» «Ищу Арараги-куна», — сказала она. «О боже!» Я должна была сказать «О боже!» «Если Арараги-кун ищет Майоитян, это нормально. Но если Майоитян ищет Арараги-куна...» Хотя это ведь не впервой. Последний раз такое было после пропажи Шинобутян. Может, сейчас произошло что-нибудь в этом роде? Как будто прочитав мои мысли, Майоитян сказала... «О, ничего такого. Я просто кое-что забыла в доме Арараги-сана». «Забыла? Вот». Майоитян повернулась ко мне спиной. Сначала я подумала, что это просто спина, на которой ничего нет. Но потом вспомнила. Так не должно быть. Одним из штрихов очарования Майои был рюкзак, который она всегда таскала с собой. И вот он пропал. Что случилось? «Погоди, что ты сказала, Майоитян? Ты забыла что-то в доме Арараги-куна?» «Да, он забрал меня вчера». «Забрал?» «Он утащил меня домой». «А, похоже на описание преступления». «Если я продолжу допрос, похищение может превратиться в домогательство, так что я решила больше не спрашивать». В общем, Майоитян оставила рюкзак в доме Арараги-куна. Весьма смело с ее стороны. «Так сходила бы к нему». «Почему она ищет рюкзак именно здесь?» «Конечно, я была у него, но не увидела велосипеда и решила, что он ушел». «Что? Арараги-кун так рано ушел в школу?» «Меня гнетет каждая лишняя секунда в том доме, так что я выхожу в школу как можно раньше». «Однако сестры Арараги-куна будут держать его до последнего. Можно даже сказать, что это походит на домашний арест». Видимо, у него была какая-то веская причина для того, чтобы так рано уйти из дома. А может, он не возвращался с прошлой ночи? То есть он вышел не с позаранку. Он просто еще не вернулся. А я не подумала об этом. Спасибо, Ханекава-сан. Ты как великий детектив. Наверное, так и есть. Видимо, после того, как я сбежала от Арараги-сана, произошло что-то чрезвычайное. Проигнорируем фразу «сбежала от Арараги-сана», которая сама по себе намекает на чрезвычайную ситуацию. Новые вопросы могут раскрыть новые нелицеприятные факты. Но вряд ли Арараги-сан пошел в школу, поэтому я искала его где придется. «Ты не слишком-то хорошо умеешь искать людей, Майо Итян». Она очень беспечна. Как она хочет его найти? Она не обращала внимания на путеводную нить. У нее вообще этой нити не было. «Нет-нет, я же встретила Ханекаву-сан, так что об этом можно не беспокоиться». «Оптимистка». «Но встреча со мной не обязательно удача для вас, Ханекава-сан». «А? Почему? Ты счастливый талисман этих мест, Майо Итян. Говорят, встретить тебя – это к добру». «Пожалуйста, не выдумывайте». Про это мне говорил, конечно, Арараги-кун. По части таких слухов он настоящий мастак. Хорошо рассказывает страшные истории. «Если увижу его в школе, передам, что ты ищешь его». «Спасибо большое!» Вежливо поклонившись, Майо Итян убежала в том направлении, откуда пришла. Конечно, она могла свободно болтать только с Арараги-куном. Я завидую тому, что Майо Итян может бесконечно говорить с ним. Наверное, ему это кажется естественным. Но мне это кажется чудом. Я завидую. Ну ладно, до встречи, Ханекава-сан. Сделав еще несколько шагов, Майо Итян снова повернулась и помахала рукой. Я помахала в ответ. Ага, увидимся. Рассказ про меня и Арараги-сана будет в следующей новелле. Сказала вслух, не сбудется. Какая наглая реклама. Я усмехнулась, как Арараги-кун.